день всем радиослушателям, которые нас уже знают по голосам и которые только что вновь к нам присоединились. Добрый день! Итак, снова «Кухня Кришны» в вашем доме и у микрофона Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. И, как всегда, мы будем готовить с вами новое и, как всегда, удивительное блюдо. А, Ниргуна, это вы так хорошо говорите, но я смотрю, что кроме йогурта вы ничего не принесли. Это мы новое удивительное блюдо будем готовить из йогурта сегодня? Ты знаешь, Володь, я еще не решила, но у нас есть удивительная книга, которая, наверное, разрешит все наши проблемы. Ну что ж, для начала, наверное, не мешало бы порыться на полочках. Да, по сусекам поскребем, по амбарам пометем. Сусеки есть? Раз трудные времена настали. Давай, что там у нас есть, Володя? Так, сейчас. Так, вот вы знаете, какие-то пакеты есть, есть, по-моему, да, это гороховая мука. О, прекрасно. Да, точно, гороховая мука. Заглянем в нашу книгу. Итак, вот полистаем, мы находим прекрасное блюдо. Слушай, рулеты из нутовой муки. Из нутовой муки? Да. То есть это гороховая как раз? Да, да, вот из этого бисана как раз вот здесь. Пряности у нас, как всегда, есть. Есть йогурт. И вот можно сделать прекрасные рулеты, которые называются кандви. Кандви. Да. Не кан-1, а кан-2. Да. Во какая замечательная книга «Ведическое кулинарное искусство». Да, и даже из самых обычных продуктов можно приготовить удивительные совершенно блюда, не только из деликатесов, типа киви и ананасов, просто из обычного гороха или из гороховой муки. Да, да, да. Когда ваши мысли о пище, что думать о Боге не в мочь? Включи кухню Кришны, она тебе сможет помочь. И действительно, все, что не делается на кухне Кришны, все к лучшему. Все это процесс духовный, потому что это процесс служения. Да. И даже те радиослушатели, которые не готовят сами вместе с нами, а просто слушают нашу передачу, они так или иначе включаются в это действие. Да, и они таким образом одухотворяют даже ту пищу, которую они не готовят. Да, можно служить и на ментальном уровне, это тоже идет на пользу. Итак, вот сейчас возьмите ручки и бумагу и запишите этот замечательный рецепт рулетов из нутовой муки. А ты, Володя, да, я тоже возьму в это ручку. Время да. возьми острый перец, острый вот перец. Один стручок так. Свежего острого перца, и нужно будет вытащить из него зернышки под водой и мелко нарезать. И затем ты приготовишь другие пряности, которые я буду диктовать. Итак, запишите. 1-2 стручка свежего острого перца, мелко нарезанных. 1 чайная ложка натертого имбиря. 3 чашки. Это 700 миллилитров йогурта. 1 чашка. Это 100 грамм нутовой муки или муки из обычного гороха. Ну, а потом 2 чайные ложки соли. 3 четверти чайной ложки куркумы. Ну, а затем 3 столовые ложки топленого масла, которое в простонародье, в простом ведическом народе называется, или вернее называлось, ги. 2 замечательные пряности. Семена горчицы. 1,5 чайные ложки. Асафетида. 1/2 чайной ложки. Натертый кокосовый орех. 4 столовые ложки. И нарубленный кориандр. Зелень кориандра. 3 столовые ложки. Итак, Эти рулеты замечательные, которые называются кандви, делаются из пасты. Эта паста делается с помощью муки, воды и пряностей. Итак, делаем пасту. Растираем в ступке перец, натертый имбирь, смешиваем все с йогуртом, гороховой мукой, солью и куркумой. Все это можно размешать в кастрюле. Ну вот, а пряности, конечно, в отдельной ступке растираются. Если у вас нет ступки, можете использовать миксер или просто мелко нарежьте. Будьте осторожны с острым перцем. После него нужно ополаскивать руки. И ни в коем случае не дотрагивайтесь после перца до лица. Можете просто повредить кожу. Можно порезаться. Да, будьте осторожны. Итак, вот мы смешиваем йогурт, гороховую муку, пряности, соль и ставим нашу кастрюльку на огонь. И нужно будет ее довести до кипения. Нужно будет после того, как закипит наша кастрюлька, уменьшить огонь и варить около 10 минут, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не начнет отставать от стенок кастрюли. При этом помешивайте и почаще заглядывайте в эту кастрюльку. Старайтесь не допустить образования комков. Вот эти рулеты, они удивительные тем, что их не нужно печь. А их что ж, не надо печь, что и жарить, что ли, тоже не надо? Да, и жарить не надо. Сегодня, сегодня мы не будем жарить. Интересно. Рулеты, мы просто их будем лепить из вареной пасты. Вот пока наша эта паста варится на огне, Володя, мы сейчас должны расчистить место на нашем столе, да, так, чтобы поверхность оказалась чистой и гладкой. Наждачную бумажку взять? Нет, вот у нас и так стол вполне подходящий. Такой рабочий, гладкий. Нужно только еще раз, может быть, его протереть и убрать лишнюю посуду. Потому что здесь мы будем размазывать ложкой вот эту самую пасту. И ждать, пока она затвердеет. Все, я занимаюсь чистотой. Да, вообще чистота на кухне Кришны должна соблюдаться всегда. Потому что что бы мы ни делали, и какую бы мы пищу хорошую ни готовили, Кришна у нас не примет даже самые изысканные блюда, если мы будем готовить их в грязной кухне. С грязными руками в кухню Кришны лучше не входить. Нужно чистыми руками делать, как говорится, духовную революцию. Да, и с чистой душой, как говорится. Хотя душа, в общем-то, она всегда чиста. Всегда чиста, да. Да, просто она покрыта такими загрязнениями кармическими. Итак, Володя, да, вот нужно будет еще раз посмотреть в эту кастрюльку, угу, а то там могут образоваться комочки. Не забывайте постоянно вот размешивать эту густую смесь из йогурта и нутовой или гороховой муки. Итак, Володя, ты пока следи за комками. За комками, да, буду следить. А я пару слов скажу о пряностях, которые мы применяем. Угу. Вот замечательные семена черной горчицы. Или их называют раи. Индийская кухня не была бы индийской кухней, если бы в ней не применялись семена черной горчицы. Они мелкие, меньше, чем у желтого сорта, культивируемого в Европе. Они круглой формы, красновато-коричневого цвета. Семена черной горчицы острые на вкус и имеют удивительный ореховый запах. И поэтому они придают своеобразие и даже внешнюю привлекательность блюду. Поджаривание семян горчицы – это один из ключевых моментов приготовления масалы. И для этого нужно нагреть немного топленого или растительного масла до высокой температуры, пока оно не начнет дымиться. Только не доводить до дыма. Ну, огнетушитель на всякий случай нужно иметь. Ну, мало ли, все может быть так. И всыпать туда семена горчицы. Через несколько секунд они начнут трещать и лопаться, делаясь из черных серыми и распространяя характерный ореховый запах. И поэтому вы приберегите рядом крышку для вашей сковороды, чтобы тут же накрыть ее. В бенгальской кухне семена горчицы иногда используются в сыром виде в форме пасты. Обычно растирают эти семена с имбирем, острым перцем и небольшим количеством воды. Хочу обратить ваше внимание, что в состав нашей пасты также входит и имбирь, и острый перец. Итак, Володя, да. Я думаю, пора снимать уже нашу кастрюльку. Ну да, я тоже так думаю. И начать самый интересный процесс. Мы будем делать рулеты. То есть сейчас рекомендуется несколько столовых ложек вот загустевшей смеси из кастрюли взять лопаточкой и размазать вот по этой гладкой поверхности, которую мы приготовили на столе. Сейчас. Только размазывать надо тонко и ровно, стараясь сделать это как можно быстрее. Сейчас, Володя, будем размазывать. Нужно делать это до тех пор, пока вся смесь из кастрюли не будет размазана в большой прямоугольник или квадрат. Вот давай ты с одной стороны размазывай, а я возьму другую лопаточку и буду тоже размазывать, потому что это надо сделать быстро. Вот. Две размазни. Нет, тут размазню нельзя быть, надо делать очень быстро. Вот так вот все размажем, чтобы было ровненько и красиво. Такой действительно большой квадрат получается. И вот теперь надо будет ждать, пока эта наша смесь не затвердеет. А пока она твердеет, я еще расскажу про пряности. Мы сегодня применяем, как я уже сказала, также имбирь. Он называется еще адрак. Да, адрак, такое название мы говорили, очень такое ведическое. Такое. Это светло-коричневый узловатый корень растения Зингибер авициналис и применяется во всех видах индийских блюд. Конечно, хорошо иметь свежий, гладкий и не сморщенный, плотный на ощупь, маловолокнистый такой корешок имбиря. Но если у вас нет его, вы можете воспользоваться сухим имбирем. Сушеный имбирь называется сонд, и он намного острее, чем свежий. Не упусти свой шанс. Одна чайная ложка сушеного имбиря равна одной столовой ложке натертого свежего имбиря. Ну, а теперь наша смесь затвердела, и начинаем делать рулеты. Вначале нарезаем вот этот наш прямоугольник из пасты полосками. Толщиной. По рецепту шириной 2,5 сантиметра. 2,5 сантиметра. А толщина вот какая у нас получилась? Ну, примерно полсантиметра. Такие, даже достаточно крупные такие получились. Будут крупные, да. Но не очень. Итак, скатаем каждую полосочку в рулет и положим вот на отдельный поднос или блюдо. Сначала разрежем, а потом будем скатывать. Так. Вот сейчас я начну это делать. Вот так вот. Ну, приличненький такой рулетик. Красивенький. Да. И теперь скатывай, а я буду заниматься подливой. Ну, так. Для подливы нужно масло. Еще раз напоминаю, 3 столовые ложки. Затем для подливы нужна будет асафетида. Приготовьте ее. И еще натертый кокосовый орех. Володя, орех вот мы не приготовили. Не приготовили, поищи, да. Пожалуйста, нет, у нас может быть где-нибудь есть. По сусекам, да? Да. Пальма где-нибудь, по сусеку где-нибудь. Сейчас, у меня вообще-то есть кокосовый орех вот в этом месте. Очень хорошо. Итак, я нагреваю масло в небольшой кастрюльке. А я вам даю семена горчицы, чтобы вы их туда первыми забросили. И совершенно верно, потому что семена должны жариться первыми. Но мы не будем ждать, пока наши семена горчицы разбегутся по кухне. Мы крышкой, да? Поэтому мы сейчас же приготовим крышку и накроем. И пусть они сидят там под крышкой, пока не перестанут лопаться и трышать. И затем мы снимем крышку и добавим асафетиду. И буквально через несколько секунд натертый кокосовый орех. Затем, помешивая, нужно будет поджарить кокосовый орех в течение нескольких секунд. Нескольких секунд. Секундомер есть? Секундомер. Как? У нас все есть. На кухне Кришны все есть, да? Даже когда ничего нету. Действительно, когда есть Кришна на кухне, то есть все. Да, да, да. Потому что Кришна самый богатый. Да, точно. Итак, Володя, я смотрю, все уже рулеты ты слепил. Подлепил, и теперь да, ничего не остается, как полить их готовым соусом. Ой, давайте. Смотри, какой красивый соус получился, как ситчик, горошек. Да, здорово. И сейчас мы поливаем наши рулеты. И вот неплохо было бы иметь на кухне Кришны еще и листья кориандра, чтобы сверху украсить вот этими листьями наше новое блюдо, которое называется рулеты из нутовой муки или кхандви. Ну и, как всегда, предложить их Кришне. Во время предложения пищи Кришне преданные обычно читают специальные мантры. Они есть в книгах Шрилы Прабхупады в разделе «Йога приема пищи». Да, в других книгах их трудно найти, я имею в виду не Бхактивиданта Бхуктраст. Да, но если вы затрудняетесь с чтением этих специальных мантр, вы можете читать обычную маха-мантру, хотя она совсем необычна. Необычная маха-мантра, она универсальная маха-мантра и годится для всех случаев жизни. Поэтому вы можете смело предлагать, просто читая маха-мантру. Маха-мантру, и мы будем читать в наших передачах, как обычно. Итак, берите колокольчик и предлагайте вместе с нами. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Главное в этом процессе – это ваша искренность. И вы можете добавить от себя какие-то слова на своем родном языке. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Итак, мы закончили предложение. Еще должно пройти минут 10-15, чтобы Кришна спокойно вкусил прасад. Вернее, нашу предложенную пищу. А прасадом она уже станет тогда, когда Кришна попробует ее и одухотворит тем самым. Ну, а тем временем, пока Кришна вкушает, я вам рекомендую попить Хари Кришна Махамантру. Это всегда благотворно, и Кришна, он придет и на зов вашего колокольчика, и на призыв принять эту пищу вот в виде Хари Кришна Махамантры. Ну, а мы, Ниркуна, давайте попоем нашу любимую песенку, чтобы наши радиослушатели запомнили сегодняшний рецепт. То есть включаем наш музыкальный поезд. А ну-ка, друзей! Удиви! Сделай рулеты! Кхандви! Ты их не жарь и не пеки! А просто слепи из вареной муки! Увидишь! Получится очень неплохо! Рулет из вареного гороха! В нашей кухне и это известно! Мы часто готовим острое тесто! Не только! Для острых ощущений! Для наших хороших пищеварений! Начните с простого! Добавьте любви! Готовить для Кришны сегодня кхандви! А ну-ка, друзей, удиви! Чашка муки из гороха и льнута. Здесь это главная часть, как будто. Если готовый бесан найдете, все дело за труд вы не сочтете. Бесан, как я понял, издала мука. Питательность этой муки высока. Йогурта свежего не простоквашки. Для наших рулетов надо 3 чашки. Мешается в пасту теперь вся мука. Имбирь мы туда добавим пока. С перцем смешаем, с мукой разотрем. И потихонечку йогурт вольем. И соль не забудьте, куркумы. Для прочей важности всыпем мы. Работа не мука, простая легка. Действительно, просто все, пока. Сварите вы в пасту в густую смесь. Она загустеет минут за 10. Старайтесь комочков не допускать. И смесь на огне хорошенько мешать. Когда смесь от стенок начнет отставать, огонь на плите пора выключать. От стенок не кухня, а ваши кастрюли. Ну как? Вы туда уже заглянули? Кхандви! Это просто рулеты кхандви. Ты их не жарь и не пеки. И не забудь разбивать комки. Теперь подготовьте часть стола, чтоб гладкой и чистой она была. И несколько ложек пасты лопаткой размажем мы по столу ровно и гладко. Делаем это как можно быстрее. Большим квадратом из пасты сей. И так всю пасту и побыстрей. Потом придется нам чуть подождать, пока будет паста затвердевать. Минуток пять. Время напрасно не надо терять. Маха-мантру можно воспевать или читать. Теперь наступает этап второй. Мы режем полоски. Следите за мной. В 2 сантиметра шириной. В 2,5. А может, в 3. Выбери сам. Высоту кондри. А мы тут на кухне без долгих советов. Скатаем полоски все в рулеты. Как просто. Катать из полоски рулет. Ребенок скатает. И старый дед. А вы уже начали? Да или нет? Здесь опыта требуется так мало. Умение. Прибереги на масалу. Сноровка для повара будет нужна. Подлива. Для блюда особо важна. Нагреем в кастрюле топленого масла. И пряности. Выставим тут же и сразу. Горчицы. Семян ложки полторы. И кинзу. Порежь и оставь до поры. И обязательно. Асафетида. Не должна быть она забыта. Забудешь с подливою все обиды, если добавите асафетиды. Еще под конец. Напомнить не грех. Натертый хорош, подливе орех. Кокоса орех. 4 столовые ложки в блюдо. И будет не соус, а просто чудо. Немного. Орехи в масле жарьте. Все размешайте. И приправляйте. Полейте чудесной приправой рулеты. Посыпьте в зелень кинзы при этом. А можно и кинзы рулет начинять. И блюдо горячим к столу подавать. И остудив подавать также можно. И главное, чтобы было предложено 3 имени Господа назови, когда предлагаете Кришне кандви. И это должно быть главной солью. Только искренне и с любовью. Не так уж и важно, сколько перца. Важно, чтобы делать для Кришны от сердца. Ну а про перец и прочие специи все из передачек. Здесь все есть. Как в Греции. Ну как удивить трудно в этом мире. Музеи. У многих есть даже квартиры. И всякими редкими деликатесами. Присытились многие. Ныне известно. Но только просадом. Духовная пища. Редкость большая. Как дар Всевышнего. Ведь это любви. Неземной концентрат. Дивных запахов. Аромат. Высшего вкуса. Это парад. Вот он каков. Кришна просад. Просад он всегда восхитительный. И как Кришна удивительный. Рулет получился. И это не сон. Не знаю, насколько ты сам удивлен. Ну а теперь ты друзей удиви. Просад приготовь им. Рулеты кандви. Ну вот и приехал наш поезд. Да уж, добрались. Знаешь, Володя, о чем я подумала? Да. Что за это время, пока мы ехали в музыкальном поезде, хорошая хозяйка сколько бы могла успеть сделать на кухне? Ой, не говорите. И прибраться, и приготовить еще какое-то блюдо, не говоря о том, что она бы пела в это время, махамантру напевала. И все бы успела, между прочим. Да, и все бы успела, потому что она делала это для Кришны и старалась. И вообще... приготовление пищи с целью доставить удовольствие Верховному Господу – это вообще замечательная возможность проявить свои способности, различные способности. Конечно, конечно, и фантазию. Способен, да, человек. Вот, допустим, организовать свое время на кухне – это немаловажно, конечно. Конечно, нужно такие вещи, как йогурт или панир, делать заранее, чтобы не тратить время попусту во время приготовления каких-то основных блюд. Вот как сегодня, допустим, я принесла йогурт, чтобы не ждать понапрасну. Или такие вещи, как приготовление пряностей. Можно заранее помолоть пряности и сложить их в какие-то баночки, чтобы они хранились до нужного момента использования. То есть, чтобы все было аккуратненько, чтобы комар носу не подточил. Да. И аккуратность при этом очень важна. Это подчеркивал всегда Шрила Прабхупада. Он всегда говорил, что готовить – это значит тереть и мыть, готовить на кухне Кришны. И всегда показывал сам пример, как это надо делать. Так что собранность, она не менее важна при приготовлении пищи. Ну, Ниргуна, все-таки в этом нам помогает, конечно же, Кришна, потому что Кришна, он самый красивый, он самый чистый, и когда мы служим Кришне, то мы пропитываемся этими качествами, и они проявляются в нас, и, естественно, они проявляются и вовне. Ну да, это, конечно, очень желательно было бы для нас, но это бывает в тех случаях, когда действительно мы искренне и немножко прислушиваемся, как говорят, к параматме. Потому что подсказывает Кришна изнутри, а он действительно подсказывает иногда, ну, просто в явной такой форме: возьми столько-то специй, а не столько. Иди туда-то, сделай то-то. Да, да. И вот, кстати, у тех, у кого не получается в начале что-то, действительно нужно пользоваться готовыми рецептами или хотя бы слушать старших преданных в чем-то, да, на первых шагах своего служения. И действительно, в общем-то, опыт показывает, что потом это все, в общем-то, так оно и должно быть. Да, вроде получается. Да. Да, ну, в общем, действительно, вы знаете, Ниргуна, когда человек начинает заниматься духовной практикой, то эта сама духовная практика, она начинает его дисциплинировать. Просто помимо того, что человек духовно начинает возвышаться, действительно чувствовать некую, вернее, не некую, а конкретную, в общем-то, духовную энергию, энергию из другого мира, то это помогает ему не только духовно возвышаться, но и просто свою нормальную жизнь бытовую, да, как-то дисциплинировать. Да, ты все верно говоришь. Единственное, что я хотела добавить, Володь, если это делает человек, понимаешь, согласно предписаниям духовных учителей. Ну и как же духовная жизнь это? Да, не сам по себе, вот как он хочет, так духовно развивается. А когда это идет уже такой, ну, в последовательности, в авторитетной последовательности. Ну да, ну авторитетная последовательность, она какова? То есть чтение священных имен Кришны каждый день, 16 кругов минимум. И вот это вот само по себе действие ежедневное, постоянное, одно и то же, которое не надоедает человеку никогда, потому что это, ну, это просто становится уже жизненной необходимостью. Оно откладывает отпечаток на все остальные действия человека. То есть, если он готовит для Кришны, он готовит тщательно, пунктуально, кропотливо и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, не зря же Кришна говорит в Бхагавад-гите о том, что если человек все делает согласно правилам и предписаниям, если он вовремя ест, нормально питается, то естественно, что это благотворно влияет на все его не только материальные и духовные качества, в общем-то, и материальные тоже. То есть и здоровье у человека, в общем-то, лучше становится. Как я вот тоже говорила, не раз, может быть, не всегда. Меня всегда даже это как-то поражало немного, что, в общем-то, духовная жизнь, она рациональна. Она рациональна вот с точки зрения даже материальной. Она иррациональна, но она рациональна. Да, да. Она кажется вначале иррациональной, что мы как бы идем против материи, вроде бы, да? Да. Вроде бы против материальных интересов. Да. Но потом оказывается, что все идет на пользу. Во благо, конечно. Да, да. И, в общем-то, другим качествам. Таким нормальным, материальным. Да, то есть, действительно, это парадокс некий. Некий парадокс. Но вот как Кришна действительно говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто регулирует режим еды, сна, отдыха и так далее, тот может облегчить свои материальные страдания. И действительно, это, причем это, знаете, эта дисциплина, она не навязана какая-то извне. Она вдруг возникает сама собой спонтанно, когда человек начинает служить Кришне. Итак, мы немножко подытожим нашу беседу. Да, такую, наверное, уже время прошло, чтобы... Такую короткую, да. Будьте рациональны и дисциплинированы, когда вы готовите для Кришны обед или какое-то новое блюдо. Не тратьте времени зря. Используйте его на служение Кришне. Итак, вот сейчас мы тоже не будем напрасно тратить время. Да? Да, мы берем колокольчик. И снова звоним, читая Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы снимаем поднос с нашего алтарика, моем посуду за Кришной. И только после того, как мы помыли за Кришной посуду и переложили в какую-то нейтральную, после этого мы только можем попробовать этот просад, эту милость Кришны. Да, да. И вот теперь так, наступает очень ответственный момент. Сейчас себе. Ой, самый классный моментик. Да, очень приятный момент, когда мы пробуем то, что мы готовили для Кришны. Жалко, радиослушатели пробуют вместе с нами, но только на ментальном уровне. Да. Ну ничего, вот ничего. Если они получилось? Сготовят, у них получится, я думаю, не хуже. Как получились эти кандви? Они должны быть очень остренькие. Обалденно. Ой, Ниргун, такие рулетики вкусные. Ничего, да? Здорово. И вроде не так уж и остро. Ниргун, по-моему, получилось, а? Да, нормальная пища. Здорово, да? Да, а вот эти кандви. И вот мы не жарили и не пекли, нормально. А вот такие вышли кандви, хотя не жарили, не пекли. Здесь соус, конечно, большое значение имеет. Ну так весь соус в чем? Чтобы Кришне предложил? Ну, конечно. Замечательная закуска. Эти рулеты кандви советуем вам приготовить тоже. Да. Попробуйте. Да, но если вы, конечно, не захотите их приготовить, ну что ж, можно только пожалеть об этом. Ну вот на этой хорошей ноте мы будем с вами прощаться, дорогие наши друзья. Да. Вели и подготовили передачу Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь. Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг.